Глава 11. О солнце, луне и сокрытии Валинора. Рассказывают, что после бегства Мелькора валары долго сидели недвижно на своих тронах в кольце судьбы, но не бездействовали, как в глупости своей заявил Феанор. Ибо валары могут создать многое трудом мысли, а не рук, и без слов, в молчании, советоваться друг с другом. Так безмолвствовали они во тьме Валинора, уносясь мыслями назад, к началу Эа, и вперед, к концу. Но ни могущество, ни мудрость не умеряли их горе. И больше, чем о смерти древ, скорбели они о падении Феанора, об одном из самых лиходейских дел Мелькора. Ибо Феанор был создан самым доблестным, выносливым, прекрасным и умным, самым умелым, сильным и искусным среди детей Илуватара. Лишь Манве доступно было представить себе дивные творения, которые мог бы создать он к вящей славе Арды. И, по словам Ваниаров, которые бодрствовали вместе с валарами, когда посланцы передали Манве ответ Феанора, владыка Арды зарыдал и склонил голову, но при последних словах Феанора, что, в конце концов, дела Нолдоров навеки войдут в песни, он поднял голову, словно услышав отдаленный глас, и молвил: «Быть посему, дорого будут оплачены те песни, но тем прекраснее прозвучат они, ибо иной награды не ждать. Так, как и говорил нам Эру, краса, да то ли невиданная, явится в Эа и лихо обратится во благо». «И все же останется лихом, — сказал Мандос, — скоро Феанор придет ко мне». Но когда валары узнали, что нолдоры на самом деле ушли из Амана и вернулись в Среднеземье, они поднялись и начали воплощать в жизнь замыслы, что родились в их думах, дабы излечить причиненное Морготом зло. И повелел Манве, Яванне и Ниэнне приложить все силы к возвращению и исцелению. И все могущество двух вал обратилось на древо. Но слезы Ниэнны не могли залечить их смертельных ран. И долго Яванна пела одна во тьме. Однако в миг, когда надежда угасла и песнь умолкла, у Телпериона на безлистой ветви родился огромный серебряный цветок, а у Лаурелина — единственный золотой плод. Яванна взяла их. И тогда древа умерли, и их безжизненные остовы по сей день стоят в Валиноре в память о погибшей радости. А цветок и плод Яванна передала Ауле, и Манве благословил их, и Ауле со своим народом создал лодьи-сосуды, чтобы хранили их, пропуская сияние, так повествует Нарсилион. Песнь о солнце и луне. Эти лодьи валары отдали Варде, ибо надлежало им стать светочами небес, более яркими, чем древние звезды, так будут они ближе к Арде, и она дала им силу пересекать низшие области Ильмена и повелела им свершать назначенный путь над краем земли с запада на восток и возвращаться назад. Все это валары совершали, думая о лежащих во тьме землях Арды. Решили они осветить Среднеземье и тем воспрепятствовать Мелькору. Ибо они помнили об Аваре, что остались у вод пробуждения, и не хотели до конца оставлять изгоев Нолдоров. И к тому же Манве знал, что близок час прихода людей. И говорят, что как некогда валары пошли войной на Мелькора во имя Квенди, так теперь отказались они от нее во имя Хильдоров, пришедших следом младших детей Илуватара. ибо столь тяжки были раны, нанесенные Среднеземью в войне против Утумна, что опасались валары нанести еще более страшные, в то время как хильдоры будут смертны и слабее Квенди, слишком слабы, чтобы вынести бури и ужас. Кроме того, не открыто Манве, где явятся люди, на севере, юге или востоке, потому валары выслали в небеса свет, но укрепили землю, где жили. Исиль Сияющий звали в древности Ваняры, луну, цветок Телпериона, и Анаром, золотым огнем, нарекли они солнце, плод Лаурелина. Нолдеры звали их еще Рана, бродяга, и Васа, дух огня, что пробуждается и пожирает, ибо солнце было создано как знак пробуждения и увядания эльфов, а луна лелеяла их воспоминания. Дева, избранная валарами из Майеров править ладьей солнца, звалась Ариен, а лунный остров должен был направлять Тилион. Во дни дерев Ариен в садах Ваны ухаживала за золотыми цветами и поила их росой Лаурелина. Тилион же ездил охотником в дружине Ороме, и лук его был из серебра. Он любил серебро, и когда хотел отдохнуть, покидал леса Ороме, уходил в Лориен и дремал у озер Эсте в мерцании лучей Телпериона, и он попросил дозволения вечно ухаживать за последним серебряным цветком. Дева Ариен была более могуча, чем он, и ее избрали, потому что она не боялась жара Лаурелина и не обжигалась, будучи изначально духом огня, которого Мелькор не смог ни обмануть, ни привлечь к себе на службу. Даже Эльдоров слепил взгляд сияющих глаз Ариен, и, уйдя из Валинора, она сбросила облик, одеяние, которое, подобно валарам, носила там, и стала обнаженным пламенем, ужасающим в полноте своего блеска. Исиль был готов первым и первым поднялся во владение звезд и стал старшим из новых светочей, как Телперион, старшим из древ. Тогда в озаренном луной мире проснулось и шевельнулось многое, что ждало своего часа во сне Яванны. Прислужники Моргота исполнились потрясенья, но эльфы внешних земель с восторгом смотрели вверх. И как раз когда луна, рассеяв мглу, поднялась на западе, Финголфин протрубил в серебряные трубы и начал переход в Среднеземье, и тени его воинства, длинные и черные, бежали впереди. Тилион пересек небо 7 раз и был на краю востока, когда ладья Ариен вышла в путь. Анар поднялся в блеске, и первый восход солнца, подобно гигантскому пожару, озарил пики Пелоров. Тучи, застилавшие Среднеземье, вспыхнули, и послышался плеск множества водопадов. Тут Моргот пришел в смятение, укрылся в глубочайшем чертоге Ангбанда и отозвал с земли своих слуг мглой и облаками тьмы, укрыв свое обиталище от света дневной звезды. По замыслу Варды обе ладьи должны плавать в Ильмане. И всегда розно они вместе, каждая должна была проходить из Валинора на восток и возвращаться, одна отплывать с запада тогда же, когда другая с востока. Так первый новый день, подобный дням дерев, начался с часа смешения света, когда Ариен и Тилион, плывя своими путями, разминулись над центром земли. Но Тилион был бродягой и не сохранял скорости, не держался назначенного пути. Он стремился приблизиться к Ариен, ибо ее блеск и краса влекли его, хотя пламя Анора обжигало его, и остров Луны затемнялся. Потому из-за бродяжничества Тиллиона, а более того, по просьбе Лориэна и Эсте, которые сказали, что сон и отдых покинули землю, а звезды сокрыты, Варда изменила свое решение и назначила время, когда в мире по-прежнему будут тень и полусвет. Потому Анар какое-то время отдыхал в Валиноре, прильнув к прохладной груди внешнего моря, и вечер, время угасания и отдыха солнца, был часом наиярчайшего света и радости в Амане. Но вскоре слуги Ульмо уносили солнце в глубину, и оно спешило пройти под землей, незримо явиться на восток и там вновь взойти на небо, чтобы ночь не затягивалась и лихо не бродила под луной. Однако Анар согревал воды внешнего моря, и они мерцали цветным огнем, и после ухода Ариэн в Валиноре какое-то время был свет. Но когда она проходила под землей, зарево меркло, и Валинор погружался во тьму, и особенно скорбели тогда Валары о гибели Лаурелина. На рассвете тени охранных гор тяжко ложились на благословенный край. Варда повелела луне ходить так же и, проходя под землей, вставать на востоке, но лишь когда солнце сойдет с небес. Однако скорость Тиллиона непостоянна, и его, как прежде, влечет к Ариэн, так что часто можно видеть над землей обоих. А иногда случается, что Тиллион приближается к ней настолько, что тень его пересекает ее сияние, и наступает тьма среди дня. Потому с тех пор и до изменения мира Валары считали дни с восхода до заката Анора, ибо Тиллион редко мешкал в Валиноре. Чаще всего он быстро проносился над западными землями, над Аватаром, Араманом или Валинором, с разбегу кидался в бездну под внешним морем и пролагал там путь среди гротов и пещер у корней Арды. Там он часто бродил подолгу и возвращался поздно. И все же, после долгой ночи, свет Валинора был ярче и прекрасней, чем в Среднеземье, ибо там отдыхало солнце, и небесные огни в том краю были ближе к земле. Но ни солнцу, ни луне не воскресить было памяти о древнем свете, что исходил от древ, прежде чем яд Унголианте коснулся их. Тот свет живет ныне лишь в Сильмарилях. Моргот же ненавидел новые светила и был какое-то время смущен этим внезапным ударом Валаров. Потому он напал на Тиллиона, наслав на него духов тьмы, и они бились в Вильмане под путями звезд. Но Тиллион победил. Ариэн же Моргот боялся великим страхом, но не рисковал приближаться к ней, так как силы его истощались, ибо злоба его возрастала, и он изрыгал лихо, порождая ложь и лиходейских тварей, и мощь его переходила в них и рассеялась, а он сам делался все более прикованным к земле и не желал покидать своих темных твердынь. Мглою укрыл он себя и своих прислужников от Ариэн, чьего взгляда не мог вынести, и края близ его обиталища окутывали туманы и тучи. Но нападение на Тиллиона смутило Валаров. Они испугались, что злоба и хитроумие Моргота могут обратиться против них. Не желая идти на него войной в Среднеземье, они, тем не менее, помнили разрушение Альмарена и решили, что судьба эта не должна постигнуть Валинор. Потому они заново укрепили свои земли и подняли горы на востоке, севере и юге на ужасную высоту и сделали их отвесными. Внешние склоны были темными и гладкими, без уступов и трещин. Они спадали гигантскими обрывами, стеклянными стенами и возносились башнями, увенчанными сияющим льдом. Бессонный дозор стоял на них, и не было в них ни одного прохода, кроме Калакирии. Этот проход валары не закрыли ради эльдеров, сохранивших верность. И в городе Тирионе, на зеленом холме, в глубоком ущелье Финарфин, правил оставшимися нолдорами. Ибо все эльфы, даже ваниары и их вождь Ингве, должны по временам вдыхать свежий воздух и ветер, что прилетает из-за моря, из края, где они родились. Да и не хотели валары совсем отделять Теллари от их родни. Но они воздвигли в Калакирии множество крепких башен со стражами, а при выходе ущелья в долину Валмара стало лагерем большое войско, и ни птице, ни эльфу, ни человеку, ни любой другой твари из Среднеземья не миновать его. А еще в то время песни зовут его Нуртале Валинорова, сокрытие Валинора, были созданы зачарованные острова, и моря вокруг них наполнились тенями и смятением. Острова эти протянулись подобно сети через мглистые моря с севера на юг, и плывущему на запад должно было перед Тол Эресе, одиноким островом, миновать их. Но едва ли могла какая-либо ладья проплыть меж ними, ибо вечно с угрозой вздыхали там волны, разбиваясь об окутанные туманами скалы. И сонливость охватывала мореходов в тумане, и великая усталость, и не хотелось им плыть дальше. Те же, кто ступал на острова, попадали в тенета, и спать им до изменения мира. Так и случилось, что, как предсказал Варамани Мандос, благословенный край был закрыт для нолдоров, и из множества вестников, что отплывали позже на запад, никто не пришел в Валинор, кроме одного, самого могучего морехода, воспетого в песнях.